Включив освещение, они двинулись по проходу между стойлами, причем Агильо взял на себя левый, а Гарри правый ряд. Стойла пустовали. Очевидно, все быки свободно паслись на территории ранчо. В самом конце коровника они нашли ведущий в тоннель люк. Там, в дальнем углу помещения, стоял погрузчик. На его задранных вверх рычагах покоился огромный поддон с несколькими тюками сена. В бетонном полу, на том самом месте, где стоял поддон, зияло отверстие шириной футов 4. Очевидно, Зарилло использовал погрузчик, чтобы сдвинуть сено, но опустить крышку на место и снова спрятать вход в тоннель было уже некому. Босх пригнулся и, осторожно приблизившись к краю дыры, заглянул вниз. Он увидел лестницу примерно 12 футов высотой, ведущую в освещенный коридор. Гарри перевел взгляд на Агильо. «Готов?» — мексиканец кивнул. Босх решил идти первым. Спустившись на несколько ступенек, он отпустил руки и спрыгнул. Едва его ноги коснулись пола, Гарри поднял револьвер, готовясь открыть огонь. Но стрелять было не в кого. Тоннель оказался пуст. Собственно, это был даже не тоннель, а коридор, достаточно высокий, чтобы идти по нему, не пригибаясь. По потолку проходил толстый резиновый кабель, питавший развешанные через каждые 12 футов фонари в решетчатых металлических кожухах. Тоннель слегка изгибался влево, поэтому босс не видел, где он кончается и есть ли кто-нибудь в дальнем конце. Он сделал несколько шагов вперед, и Агильо мягко спрыгнул на бетон позади него. «Окей», — шепнул босс, — «будем держаться правой стены. Если начнется стрельба, я присяду, а ты бей поверх моей головы». Агильо кивнул, и они начали быстро продвигаться вдоль коридора. Пытаясь определить направление своего движения, босс в конце концов решил, что они направляются на восток, но не прямо, а забирают чуть севернее. Однако, когда, преодолев всю видимую часть коридора, они прижались к стене перед поворотом и заглянули за угол, босс понял, что коридор изгибается слишком круто, поэтому не выведет их на Энвиру-Брит. Теперь он ясно видел и конец коридора, видел ведущую наверх лестницу, располагавшуюся в каких-нибудь 50 ярдах впереди. В коридоре никого не было. Нет, определенно, этот подземный ход вел не на фабрику, где выращивали фруктовых мушек, и босс пожалел, что оставил рацию на месте крушения вертолета. «Черт!» — прошептал он. «Что?» — также шепотом спросил Агильо. «Ничего, идем». Первые 25 ярдов они преодолели почти бегом и только потом замедлили шаг, чтобы без шума приблизиться к лестнице. Агильо перебежал к правой стене, и они достигли выходного люка почти одновременно, держа свое оружие направленным вверх и часто моргая, чтобы стряхнуть заливавший глаза пот. В помещении наверху свет не горел, поэтому босс взял у Агильо фонарик и направил луч вертикально. Прямо над люком он увидел низкие потолочные балки какой-то комнаты. Никто не палил в них, никто не забросал их гранатами, никто их даже не окликнул. Несколько секунд босс напряженно прислушивался, но не уловил ни шороха. Наконец он кивнул Агильо, чтобы мексиканец прикрывал его огнем, а сам вложил револьвер в кобуру и полез вверх, держа в руке фонарик. Босс был испуган. Когда во Вьетнаме он поднимался наверх из вражеских тоннелей, страх всегда проходил. Каждый раз, покидая опасный мрак и оказываясь в безопасности среди своих товарищей, Гарри чувствовал себя так, словно родился заново. Это был переход из черного в голубое, из ночи в день. Вот только на этот раз подъем на поверхность земли не сулил ему ничего хорошего. Достигнув вершины лестницы, босс поднял фонарь над головой и еще раз посветил им во все стороны. Поскольку ничего не произошло, он медленно по черепашье высунул голову из люка и сразу заметил толстый слой опилок на полу. Тогда он поднялся повыше и огляделся получше. Гарри оказался в какой-то кладовой, вдоль стен которой стояли разборные металлические стеллажи. На их полках во множестве были свалены коробки с полотнами для ножовок и абразивными ремнями для промышленных шлифовальных машин, кое-какие ручные инструменты и плотницкие пилы. Несколько полок были заняты деревянными колышками и дюбелями, рассортированными по размеру, и Босх сразу подумал о деревянных рукоятках на концах тонкой стальной проволоки, которые задушили Портера и Капса. Выбравшись из люка, Босх махнул рукой Агилью, а сам подошел к двери кладовой. Кладовка оказалась не заперта, и Босх попал в полутемный просторный цех, где стояли в ряд верстаки и самое разное деревообрабатывающее оборудование. А у стены беспорядочно валялась готовая продукция, некрашенные столы, стулья, тумбы с ящиками и прочее. Наверху горела одинокая тусклая лампочка дежурного освещения. Сзади неслышно подошел Агильо. Он хотел что-то сказать, но Босх остановил его. Он уже понял, что они находятся на фабрике Мекситек. В самом конце цеха они увидели широкие двойные двери, и одна из них вела в погрузочный двор, выходивший на аллею, по которой Босх бродил вчера ночью. Центр парковочной площадки занимала обширная лужа, и Босх увидел мокрые следы колес, уходящих к аллее. Ни машин, ни людей. Судя по всему, Зарилло был уже далеко. «Два тоннеля», — проговорил Босх, не в силах скрыть уныние. «Два тоннеля!» — воскликнул Корво. «Информатор Рамоса посадил нас в лужу дерьма!» Босх и Агилью сидели на некрашенных сосновых стульях и смотрели, как Корво мечется из стороны в сторону. Специальный уполномоченный, агент-куратор АКН, выглядел ужасно. Иначе и не мог выглядеть ответственный за операцию, потерявший двух человек, один вертолет и упустивший главного подозреваемого, ради которого все и затевалось. Иными словами, он походил на того, кто поскользнулся на свежей коровьей лепешке. С тех пор, как Босх и Агильо прошли сквозь тоннель, минуло около 2 часов. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросил Гарри. «То, что его информатор знал и о втором тоннеле. Исключено, что он знал об одном подземном ходе. Он всех нас подставил и помог Зарилло ускользнуть. Если бы я выяснил, кто это, то засадил бы его по обвинению в убийстве федерального агента». «Так ты не знаешь. Рамос не говорил мне о нем, руки не дошли». Босх вздохнул свободнее. — Не могу поверить, — сокрушался Корво, — хоть не возвращайся, ей-богу. — Нет, со мной покончено, покончено. Ты хоть поймал своего убийцу, Босх, а мне попался сандвич с начинкой из дерьма. Телекса разослал. Босх почел за благо переменить тему. — Да, всем отделением и всем правоохранительным агентством. Только это вряд ли поможет. Эль Папы давно и след простыл. Он теперь отправится куда-нибудь в провинцию, отлежится годик-полтора. И начнет все сначала в другом месте. Может быть, в Мишоакане, а может, еще южнее. — А он не мог отправиться на север, — предположил Гарри. — Нет, — решительно опроверг Корво. — Через нашу границу Зурилла ни за что не полезет. Ведь если он попадется, то до конца жизни будет рассматривать небо в клеточку. Нет, он подался на юг, это уж точно. На фабрике к этому времени появилась орава агентов с папками и блокнотами. Они производили обыск, тщательно фиксируя все, что удавалось обнаружить. Один из них неожиданно наткнулся на специальную машину для сверления ножек столов. Образовавшаяся полость позволяла размещать в ней наркотики, после чего ножки комплектовались столешницей и в таком виде переправлялись через границу. Еще одна группа агентов АКН нашла в коровнике второй замаскированный люк и проследовала по тоннелю до самого Энвиро-Брит, не встретив по пути ни мин, ни каких-либо других ловушек. На Энвиро-Брит не было никого, кроме сторожевых собак. Их агенты пристрелили.